История 31. Ошибка отдать 75% инвестору. Роман Протоцкий. Владелец стартапа XQR разрабатывает и внедряет IT-технологии в бизнес. IT-посол в будущее. У меня был интересный путь. Однажды я создал сайт-визитку и встретился с несколькими потенциальными инвесторами с целью обсудить возможность дальнейшего партнерства. Сперва все казалось многообещающим. Мы открыли компанию и разделили по 25% на четверых. Это была ключевая ошибка. Я выступал в роли идейного вдохновителя, а они брали на себя развитие. Казалось, идеально. Однако спустя некоторое время партнеры решили адаптировать под депутатов приложение и срочно меня выдавили из проекта, так как он сулил большой профит. Но, как оказалось, депутатам не сильно нужно было приложение, и партнеры закрыли его спустя 2 месяца. Стоит отметить, что такое поведение партнеров не является редкостью в мире стартапов. Я оперативно нашел нового инвестора и воплотил в жизнь новый проект, еще более интересный и эффективный XQR. С каждым днем становилось все очевиднее, что фаундеры играют ключевую роль в развитии стартапов. Это связано с тем, что именно фаундеры обладают уникальным видением своей идеи, осознают потенциал и возможный способ ее реализации. Например, всем знакома фраза «Я художник, я так вижу». Представьте, двум художникам дают задание нарисовать корабль. Что вы получите? 2 совершенно разных судна. Первое – с порванными парусами и погнувшейся мачтой. Второе – величественный 3-мачтовый фрегат с палубой, натертой до блеска. Как и у художников, у фаундеров есть свое самобытное видение общей картины. Поэтому особенно важно, чтобы именно фаундеры воплощали идеи своих проектов в жизнь. Как правило, фаундеры более мотивированы, чем другие сотрудники. Они взращивают свой проект с самого рождения, как ребенка, который необходимо выхаживать и развивать. Это приводит к более высокому уровню энтузиазма и мотивации внутри команды. Итак, чем я занимаюсь сейчас? Последние 3 года я развиваю свой IT-проект, имеющий огромный потенциал. Его можно сравнить с Amazon, компанией, которая изначально продавала конкретный товар, а в результате превратилась в глобальный проект. Успех Amazon связан с тем, что Джефф Безос, создатель проекта, расширил каталог от интернет-магазина «Только книг» до того, чтобы удовлетворить запросы всех покупателей. Подобно ему, Джек Ма, китайский предприниматель и основатель Alibaba, сфокусировавшись не на том, чего хотели инвесторы, а на том, в чем нуждались люди, сформировал одну из крупнейших корпораций в сфере онлайн-торговли. Еще один наглядный пример – торговые центры. Люди зачастую негодуют насчет того, что в моллах легко заблудиться, потратить уйму времени на развлечения. Тем не менее, крупные торговые центры привлекают тысячи посетителей ежедневно. Причина одна – комфорт. Очень удобно, когда в одном месте можно решить все свои задачи, начиная с покупки продуктов, заканчивая приобретением мебели и походом в кино. Я верю, что будущее за экосистемами. Невзирая на то, что разрабатывать и развивать их намного труднее, чем какое-либо моноприложение для смартфона, но это стоит того. Позвольте людям погрузиться в этот мир, и вытащить их оттуда будет практически невозможно. Все потому, что погружаясь, они способны удовлетворить абсолютно все свои потребности. Я из тех людей, кто верит, что будущее наступит, кто думает не завтрашним днем, а годами, десятилетиями вперед. Как будет развиваться моя экосистема? Я понимаю, что в ней должно быть все. Как Стив Джобс понимал, что в смартфоне должны быть часы, камера и кошелек. Моя экосистема будет помогать человеку расширять аудиторию, зарабатывать, накапливать свой цифровой опыт и все это в одном месте.